Глава 6. Снова появляется продавщица открыток. 1. В 7 часов, повинуясь собственному приказу, Алейн проснулся. Он заказал завтрак, принял ванну, побрился и приготовился начать день, когда из службы отеля ему позвонили и сообщили, что за ним приехал автомобиль. Это был автомобиль комиссара полиции Вальдарно, и в нем, источая свою фирменную смесь меланхолии и приветливости, сидел он собственной персоной. Комиссар поздоровался с Алейном и при этом ухитрился дать понять, какое потрясающее снисхождение оказывает ему своим присутствием. Алейн понял, что комиссар давненько уже не вставал в такой час, давненько не принимал ни в какой форме участия в оперативных мероприятиях, если не считать августейшего рассмотрения материалов, предварительно отобранных его подчиненными. Алейн уже который раз выразил глубокую признательность. Воздух был свеж, Рим сверкал, по улицам на утреннюю смену шли толпы рабочих. Сверху, на фоне великолепного голубого неба, взирали на них величественные мраморные фигуры с застывшими в благословляющих жестах руками. Амбиции сенаторов, цезарей и императоров не сдавали своих позиций во все еще возвышающихся памятниках. И нигде, думал Алейн, это не проявляется с такой странностью, как в Сан-Томмазо в Паларии. Когда они прибыли, их встретили трое из людей комиссара, агенти де Квестура. Примечание: агенты полицейского управления, итальянский конец примечания, которых Алейн посчитал равными констеблем, отец Деннис и Ризничий, брат Доминик, строгий мужчина, доставший из кармана рясы ключ от Нижнего мира, с таким видом, словно это был символ смертности. С духовенством Вальдарно держался довольно высокомерно и отчужденно, но в то же время почтительно и не без любезности. Отец Деннис приветствовал Алейна как старого друга. «Это, вижу, снова вы, ведь вы не рассказали, чем на самом деле занимаетесь. Мне, конечно, показалось, что в вас есть что-то еще, помимо того, что видит глаз. И точно, мне говорят, что вы большой человек в Скотланд-Ярде. Я надеюсь, что это было невинное умолчание, отец». «А, ничего», — отозвался отец Деннис с терпимостью, припасенной у него, как показалось, Алейну для еретиков. «На сей раз мы вас простим. Так что же все это значит? Вы с комиссаром совершенно напрасно охотитесь за головой этого странного типа. Уверен, что он прошмыгнул мимо нас и был таков». «Вы убеждены, что он прошмыгнул мимо вас, отец?» «А как иначе? Внизу его нет». Он повернулся к Вальдарно. «Если вы готовы, сеньор комиссар, мы можем начать». В верхней базилике трудились уборщицы, и она, как в большинстве католических церквей, источала теплую атмосферу деловитости и готовности принять всех посетителей. Мессу уже отслужили, и небольшая группа старух и ранних рабочих покидала храм. Три женщины и мужчина молились на коленях перед разными святынями. Ризница была открыта. Священник, отправлявший службу, завершил ритуалы, которые надлежало выполнить после мессы, и собирался уйти. Они прошли дальше в притвор и магазин. Брат Доминик открыл большую железную решетку и начал вместе с Вальдарно, Алейном и тремя полицейскими сопровождения обыскивать эту преисподнюю. Отец Деннис остался наверху, будучи, как он заметил, полностью убежден в отсутствии мистера Мейлера в подвальном уровне и имея дела в магазине. Когда они спускались, брат Доминик включил флуоресцентное освещение, которое монахи использовали в обычные дни и при раскопках. Оно совершенно изменило атмосферу и характер Нижнего мира, который превратился в музей без теней с безжалостно выставленными на показ экспонатами. Ничто не могло ослабить живости, красоты и странности этрусских терракотовых статуй, но они больше не смущали. У начала переходов, которые все еще исследовались, лежали кучки мусора, были аккуратно сложены инструменты и веревки. Полицейские сунулись туда и вернулись, отряхивая колени и плечи. Брат Доминик наблюдал с неодобрением, сунув руки в рукава рясы. Комиссар Вальдарно не преминул сообщить Алейну театральным шепотом, что это, бесспорно, всего лишь рутинный обыск, и они ничего не должны от него ждать. А Лейн спросил, нет ли каких результатов от засады в квартире Мейлера, и узнал, что кто-то звонил сразу же после его собственного туда звонка, что тот мужчина был несколько взволнован, отказался назвать свое имя и звонил еще несколько раз, и это позволило проследить его номер. Он числился за Джокондой, без сомнения Марко. А женщина Виолетта, разумеется, естественно, об этой женщине Виолетте они тоже навели справки. Надо признать, любопытно, но она не вернулась к себе и до сих пор ее не нашли. Возможно, предположил Вальдарно, что они вместе. Вы так думаете? Наверняка не скажешь. Она, может быть, в этом замешана. Он мог сообщить ей о том, кто вы, и напугать настолько, что она пустилась в бега. Это всего лишь догадка, мой дорогой суперинтендант. И мне известны ваши взгляды. Я читал вашу книгу, читал по-английски. Что ж, я нарушу правила и сам немного поразмышляю. Мне кажется, что есть еще одно возможное объяснение их двойного исчезновения. В самом деле, прошу, поделитесь со мной. Алейн так и сделал, уставившись перед собой. Вальдарно поглаживал свои роскошные усы. Когда Алейн закончил, он устремил на него недоверчивый взгляд, а затем решил прибегнуть к игривому тону. Он погрозил Алейну пальцем. «Вы меня дурачите», — со смехом проговорил он. «Нет, знаете ли». «Нет? Ну что ж», — задумчиво произнес комиссар. «Увидим». «Однако я боюсь», — добавил он по-товарищески, хлопая его по плечу, «что мы не увидим, во всяком случае, ничего особенного». Они с трудом двинулись дальше, то есть вниз, в церковь на втором уровне. К первому улыбающемуся Аполлону и высокой женщине с разбитым ребенком на руках, к белому Аполлону в короне из листьев, к Меркурию, позади которого так шаловливо спрятался барон ван дер Вегель, мужчины светили фонариками в укромные уголки и ниши, а Лейн осматривал их чуть более тщательно. За белым Аполлоном он обнаружил смятый кусок глянцевой синей бумаги, который подобрал и завернул в носовой платок под бдительным оком Вальдарна, которому добросовестно признался, зачем это делает. Позади Меркурия нашлась коробочка от непроявленной фотопленки, оставленная, несомненно, бароном ван дер Вегелем, когда он разыграл свою шутку и до смерти напугал леди Брейсли. И далее, до огражденного отверстия в полу, в крытой галерее, на втором уровне, где баронесса ван дер Вегель вглядывалась в преисподнюю, и где Софи Джейсон и Алейн, тоже смотревшие вниз, видели тень женщины, которую приняли за Виолетту. Алейн напомнил об этом Вальдарно и пригласил встать на место Софи, и сам смотрел через плечо комиссара. Освещения внизу не было, и смотрели они в пустоту. «Видите, господин комиссар, мы смотрим прямо в отверстие колодца на нижнем уровне, а справа — край саркофага с резной крышкой. Думаю, вы можете его различить. Интересно, может, один из ваших людей спуститься туда и включить обычное освещение? Или, возможно, он застенчиво повернулся к доминиканцу. «Хочу узнать», — сказал он, — «вы не против спуститься вниз, брат Доминик, нет?» «Вы с выключателем знакомы, а мы нет. Если бы можно было дать то же освещение, что вчера, и если бы вы были настолько добры, что прошли бы между источником света и колодцем, мы были бы крайне признательны». Брат Доминик так долго молчал, уставившись перед собой, что Алейн подумал, не принял ли он обет молчания, однако монах вдруг громко сказал: «Я сделаю». «Это очень любезно с вашей стороны, и, надеюсь, что я не прошу ничего недозволенного, не накинете ли вы капюшон на голову?» «Для чего мне это делать?» — спросил брат Доминик, в котором внезапно проснулась способность к общению. «Только для того, чтобы придать немножко правдоподобия», — начал Алейн. И, к его изумлению, брат Доминик немедленно откликнулся. «Простому и неубедительному, в противном случае, повествованию?» «Благослови вас Бог, брат Доминик, вы сделаете это?» «Сделаю», — повторил монах и ушел. «Эти мне святые отцы», — примирительно заметил Вальдарно. «Один до безумия говорлив, а из другого клещами слова не вытянешь. Что ж вы хотите продемонстрировать?» только то, как мы увидели тень. «А, тень! Вы настаиваете на тени? Сделайте одолжение, посмотрите». «Мой дорогой коллега, зачем же еще я здесь? Я весь внимание». Поэтому они перегнулись через ограждение, уставились в глубину и постепенно услышали ставшее уже знакомым бормотание бегущей под землей воды. «Вы почти можете убедить себя, — сказал Алейн, — что видите ее отблеск в колодце. Почти, но не совсем. Вчера мне действительно показалось, что я его видел. Обманчивая игра света и тени. Полагаю, да, и сейчас свою реплику подаст брат Доминик». Включилась потайная лампа, из тьмы явились крышка саркофага, стена за ним и ограда колодца. Вид непосредственно сверху сочетал в себе причудливые тени и неопределенные очертания, искаженную перспективу и детали. Он мог служить иллюстрацией к викторианскому триллеру «История о тайне и воображении». Как будто для того, чтобы подчеркнуть это предположение о жуткой истории, в кадр вошла новая тень фигуры в капюшоне. Тень упала на саркофаг, взобралась на стену, выросла до гигантских размеров и исчезла. «Искаженная», — сказала Лейн, — «гротескная даже, но вполне четко очерченная, не так ли? Монах узнаваем безошибочно. Видно даже, что руки спрятаны в рукава. Брат Доминик поистине услужлив. Тень, которую мы с мисс Джейсон видели вчера, была столь же четкой. Заметно было, что левое плечо заметно выше правого, что фигура женская, и даже что она несла похожий на лоток предмет, висевший у нее на шее. Я убежден, господин комиссар, что это была тень Виолетты». «Что ж, мой друг, я с вами не спорю. В качестве рабочей гипотезы я приму, что Виолетта проскользнула мимо бдительного ока добрых отцов и спустилась сюда. Зачем? Возможно, с намерением продолжить свою ссору с Мейлером. Возможно, да, возможно и нет. Быть может, — продолжал он с сарказмом, — она его напугала, и именно поэтому он сбежал, или даже, как вы намекнули... Но идемте, продолжим, — Алейн наклонился над ограждением и крикнул. — Спасибо, брат Доминик, это было великолепно. Мы спускаемся. Его звучные... Голос вызвал к жизни поток отголосков эха. «Спускаемся, каемся, каемся». Они сошли вниз по винтовой железной лестнице, миновали узкий проход и обнаружили брата Доминика, неподвижно стоявшего у колодезного отверстия. Сцена была освещена, как накануне днем. Алейн встал у колодца и посмотрел вверх. В отверстии над его головой сиял сверкающий квадрат света, а далеко вверху над ним отверстие в базилике. Пока он смотрел, на верхнем уровне появилась голова отца Денниса, всматривавшегося в глубину. «Если отец Деннис, подобно Виолетте, имеет склонность плеваться, — подумал Алейн, — он попадет мне прямо в глаз». «У вас там внизу все в порядке? — спросил отец Деннис, и его голос послышался непонятно откуда. «Да», — не двигаясь зычно, — отозвался брат Доминик, — голова исчезла. «Прежде чем мы включим флуоресцентное освещение, — сказала Лейн, — давайте проверим движение женщины в платке. Брат Доминик, насколько я понимаю, сейчас вы прошли от основания железной лестницы, где включили обычное освещение, по проходу и против источника света к тому месту, где сейчас стоите». «Да», — ответил брат Доминик. «И, предположительно, так же должно быть и она». «Конечно», — сказал Вальдарна. «Однако это было не совсем то же самое. Тень Виолетты, мы принимаем Виолетту как рабочую гипотезу, появилась справа, как тень брата Доминика, и, как и он, прошла налево. Но было продолжение. Тень снова появилась, метнувшись в поле зрения, накрыв саркофаг, а потом бросилась вправо. Очень походило на то, как скрывающийся человек ищет, где бы спрятаться. Мисс Джейсон тоже так подумала. Мейлер как-то отреагировал. Он отмахнулся от предположения, что это Виолетта, и сменил тему. Алейн огляделся вокруг себя. «Если мы расширим нашу рабочую гипотезу, что, кстати, господин комиссар, является приятной альтернативой этому противному слову «предположение», мы должны допустить, что здесь множество мест, где она могла спрятаться. Посмотрите, например, какую черную тень отбрасывает саркофаг. У Алейна был фонарик, и сейчас он его включил. Провел лучом по ограде колодца, которая оказалась самодельной конструкцией из грубо обработанного дерева. «Дать рабочий свет, сеньор?» — спросил один из полицейских. Но мечущийся луч остановился и сузил свой фокус. Алейн нагнулся и вгляделся в ограждение. «За него зацепилась ниточка какого-то материала», — сказал он. «Да, включите, пожалуйста, свет». Мужчина вернулся в переход. Его удаляющиеся шаги громко отдавались от каменного пола. Свет фонарика покинул ограждение, скользнул по крышке саркофага, отчего маленькие резные гирлянды вдруг предстали выпуклым рельефом, нашел край крышки, остановился. «Посмотрите сюда!» Вальдарна включил свой фонарик, и двое других полицейских подошли со своими. Когда они сомкнулись, озерцо света сократилось и стало ярче. Крышка не совсем плотно лежала на саркофаге. Торчало что-то черное, и из этого черного свисали три шерстяные нитки. «Дио мио!» — прошептал комиссар. Примечание. «Боже мой!» — итальянский конец примечания. «Брат Доминик, мы должны снять крышку», — сказал Алейн. «Хорошо». Двое мужчин немного сдвинули ее на одну сторону, наклонили, и она со скрежетом сползла под углом. Край крышки ударился об пол с тяжелым и гулким звуком, словно захлопнулась исполинская дверь. Свет фонариков застыл на лице Виолетты. Ее выпученные глаза слепо таращились на присутствующих, язык вывалился, как будто оскорбляя их. Фонарик Вальдарно со стуком покатился по каменному полу. Длительное молчание нарушил голос, невыразительный, низкий, быстрый. Брат Доминик вслух молился об умершей.